Здесь, конечно, мы сейчас будем смотреть, значит, есть ли сценарные знаки. Как вас зовут? Оксана. Она мне задала кучу вопросов. А как понять, а почему, можно ли понять, как ты видишь человека, или можно понять? А почему гнев лучше, чем... Ну, как я могу ей объяснить за одну секунду? Не надо мне еще задавать психиатрические вопросы. Что такое истерия? Кстати, я хочу вам сказать, первое правило, какое мы говорим, если кто-то хочет научиться говорить, не произносите слов, которым вы не можете дать четкое определение. Вы просто не знаете, о чем вы говорите. Вот что такое любовь, теперь вы можете говорить. Вы можете дать четкое определение, если вы, конечно, с ним согласны. Если вы не знаете, что такое, не можете дать определение личность, то не используйте это слово. Кстати, раньше любая дискуссия шла с определения понятий. Вы не знаете, что такое истерия, вы можете дать определение слову истерия. Но ради Бога не пользуйтесь, кто ж побьют когда-нибудь, а то и посадят. Но у нас запросто пользуется. Вот уже написала я истерию. И чтобы написать, что она делала там. Это уже дело врача поставить диагноз истерия это или нет. Оксана, да? Оксана, сколько лет вам? 35. 35. Кем работаете? Корреспондент газеты. Корреспондент газеты. Средства массовой информации. Зубы у меня есть на средства массовой информации. А с другой стороны, теперь я им признателен. Я же писать не умел, и я думал, как? Расскажу корреспонденту, который пишет на газетах. И он напишет, они не могли понять, что я им говорил. У средств массовой информации, не у всех, я не знаю, как у вас. Да. Почему? У меня есть очень хорошие корреспонденты, с которыми я работаю. Которые, кстати, поняли, что из меня что-то может получиться. И она обо мне, это Женя Иванова, она обо мне написала заметку, когда я еще был никем. А остальные, все средства массовой информации, они гоняются за сенсацией. То есть они в заднице все находятся. Главное в эту задницу и стремятся. Вот где-то произошло, пошли, значит, на эту тему гавкать. А когда я даже занимался с ними, я говорю, а вы попробуйте помочь человеку состояться, надо впереди быть событий. Тогда вы будете первооткрывателями. Да, это может быть не очень выгодно, не очень наживешься на рекламе, но потом у вас же появится чего? Статус газеты, которая открывает таланты. Появится, тогда действительно это будет власть. Тогда корреспондент такой газеты пойдет, скажет руководителю, возьмите этого человека, не прогадает. Это еще и положительные эмоции дают. И что? Положительные эмоции. Ну, положительные эмоции, значит, вам работа нравится? В основном, да. В основном, да. А, значит, в чем-то нет, да? Чуть-чуть подгнило. Рутина. Рутины, конечно, в любой работе много. Маслоу говорил, взлет и вдохновение дешево стоят, если за ними потом не стоят годы упорного труда по разработке первичного вдохновения. Кстати, сценарные люди – это талантливые люди. Вы же понимаете, как это березы и кипарисы, которые достигли уровня развития лука и помидора. Но внутри-то они, чего у них как раз не хватало. Взлета вдохновения у них вот так вот навалом. Но потом у них не хватало чего? Разработки этого первичного вдохновения. Это я о себе. Ну, потом почитал умные книжки, там у сценарного человека есть одна фраза, стоит мне только захотеть. Ну, и я тоже, стоит мне захотеть. Такая книга получится. Да. Вы знаете, я там не могу ничего сказать. Нового. Ничего не могу сказать нового. Пока не сделаешь, не занимайся. другим. Пока не сделаешь, это дело. Вот Оля сидит, она же, знаешь, просто вот выставка того, как не надо работать психотерапевтом. Надо было мне ее прогнать пораньше, быстрее толку было бы. Она, значит, шестого курса, на шестом курсе ко мне пришла. Она уже что-то очень долго училась. Она закончила институт, расцвела, как женщина, и пошла она по мальчикам. Да снимала еще молодых мальчиков, очень дешевых людей. А те, которые в возрасте, ей не нравились, которые дорогие. Знаете, дешевый вкус у нее. Ей делали предложение, правда, такое, ну, так и с теми же она тоже не замуж за них выходила. Человек при должности, 45-50 лет. Но ей они почему-то не нравились. Что это наш сценарий? Имеет дело с дешевыми людьми. Ну и, короче говоря, она тут же сразу все расплескивала, то, что здесь набирала, опять к нам приходила. Так вы знаете что? Она, закончив институт, никак не могла приступить к врачебной работе. Я сказал, пока не получишь необходимые документы, а мальчика даже не говорите. Так и получила. Прошла все специализации, устроилась на работе. Думаю, ну пока на одном месте 3 года не проработаешь. Ну так, когда по полгода, ты же о себе такую историю создаешь. Ну вот, я не знаю, как. Вот так и мне тоже посоветовали. На задницу тяжелую гирю посадить уже. Пока не сделаешь то, что наметил. Главное, не обязательно качество. Главное, чтобы сделал. Ну ладно, вернемся к Оксане. Поэтому вот эти разговоры, это не мое. Я их не принимаю. Не мое, это тогда, когда вы станете профессионалом высокого уровня, тоже надоедает, роста уже нет. Но не потому, что его нет у профессионала, а потому что, в принципе, он освоил профессию, больше ему там нечего делать. Тогда можно уходить, да, в другую сферу, вот как я из психиатрии ушел. Журналистика – это интересная специальность. Но тоже через какое-то время она может надоесть. Но тогда, вот тогда можно и уходить. Например, если беда, вот вы видите, как они у нас исчезают, некоторые телеведущие. Ханга исчезла, да? Да? Кто еще у нас исчез? Парфенов. Новожонов. Ну, у Парфенов там как раз здесь. Нет, почему? Они, им надо было пораньше уйти в другой вид деятельности. Парфенова преждевременно выгнали. Вот. Так он сейчас где-то что-то делает все-таки. Вот. Ну ладно, не будем. Мы не о телевидении говорим, мы о принципе. Если бы Ханга поняла, что ее передача рано или поздно что закончится, она бы уже готовила новую, может быть, чуть раньше ушла бы. А сейчас нету. Понимаете, будущее тоже надо уметь прогнозировать. Вот. И вообще, работать нужно на будущее. Вначале это у меня нечаянно получилось, сейчас осознанно. Все мои книги для начала успехом не пользуются. Они рассчитаны на то время. Вначале мне было плохо, я воспользовался методами психотерапевтическими, психоаналитического толка. Вот, немножко мне стало лучше, потом, наконец, разрешили, все туда ринулись, там увидели меня. Ну, я, значит, бросил все это дело и ушел. Вот. Главное, ну, да, кстати, рисковать тоже нужно 10%. И почему нужно уходить после того, как ты состоялся как профессионал? Вот сейчас, может быть, я же не знаю, как кризис... Придавит, никто ко мне сейчас из вас приходить не будет. Просто не будет денег. Куда я пойду? В психиатрию. Психических больных явно будет больше. Но навык не пропьешь. Я хоть 8 лет психиатрией не занимался. Думаю, месяц-два я опять буду в теме.